Московские франты. Баташов. В те годы в Москве, как рассказывает Глинка, высшее общество стало во всем подражать французам. Вечером пошли балы и маскарады, и домашние французские спектакли, а по ночам закипел банк. Следуя далее за пресненским рифмоплетом, мы встречаем описание всех тогдашних московских волокит пяти метров. В ту эпоху такие франты являлись на улицу во фраках с длинными и узкими фалдами. Жилеты были из розового атласа, сапоги с кистями. На шее огромные галстуки, закрывающие подбородок. Галстуки были длиною в несколько аршин, их надо было обматывать до 20 раз вокруг шеи. Затем множество ювелирных вещей виднелось на каждом. Часов непременно двое, с двумя цепочками и с брелоками, которые длинно висели из жилетных карманов. Последними обязательно владелец должен был побрякивать. На пальцах множество колец и перстней, большая запонка на груди в рубашке в виде застежки и поверх жилета еще две цепочки, которые висели крестообразно. Записной франт непременно должен был румяниться, сурмить брови и белить лицо. В руках щеголя того времени должна была быть соболья муфта, называемая манька. Затем Пиита отмечает одного из таких франтов волокит — Баташова. Это сын Ивана Родионовича, купца, получившего дворянство за образцовое устройство железных заводов на Выксе. Всем богатством Баташов был обязан брату своему Андрею Родионовичу, человеку необыкновенного ума и непреклонной воли. Для достижения своей цели он не останавливался ни перед чем, все средства казались ему удобными. При всей своей алчности он отличался еще самым необузданным нравом. Баташов наживался правдой и неправдой, к нему на заводы стекались беглые и каторжники. Он принимал всех и заставлял работать за ничтожную плату. Он покровительствовал открыто разбойникам, скрывавшимся в муромских лесах, пограничных с его заводами, и получал от них свою долю грабежа. Баташов, ободренный безнаказанностью, дошел, наконец, до неслыханных границ деспотизма и жестокости. До сих пор еще на Выксе о нем говорят с ужасом, и старики рассказывают о безобразии его оргий, о возмутительном его кощунстве над святыней. И о несчастных, спущенных в колодцы, где добывалась руда, распятых на кресте или заморенных голодом. Несколько лет тому назад было приступлено к перестройке в обветшалом его доме. Плотники открыли проведенный из комнаты его потайной ход в подвал, в котором нашли множество человеческих костей. В преданиях рода Баташовых сохранились две страшные драмы. Первая из них — один из его соседей отказался ему продать свое имение. Баташов, видимо, не рассердился на него, но пригласил его, наоборот, в отъезжее поле. Охота продолжалась несколько дней, после которой помещик возвратился к себе в усадьбу, но бедный не отыскал и следа своей усадьбы. В его отсутствие она была снесена до основания, и даже по месту, где она стояла, прошел плуг и было засеяно. К другому соседу, грозный Баташов, обратился уже с более бесцеремонным требованием. Ему понравилась его жена, и он просил его уступить ее. Муж не повиновался и прекратил свои посещения к Баташову. Прошел месяц, другой. Баташов зовет его обедать под предлогом помириться. Сосед принял предложение и поехал к Баташову. Последний угостил гостя на славу, не сделав и намека о прошлом, и после обеда предложил всем гостям отправиться на завод. Как скоро гости подошли к домне, Баташов подал знак, и вмиг рабочие схватили несчастного и бросили в печь. Все эти поступки Баташова под конец дошли до Екатерины, и она приказала снарядить следствие. Чиновника, которому поручено было дело Баташова, он не принял к себе, а приказал отвести ему квартиру у мастерового и на другой день послал ему блюдо фруктов. Под фруктами лежал пакет с деньгами и записка следующего содержания: «Фрукты съешь, деньги возьми и убирайся, пока жив». Следователь, по преданию, исполнил совет в точности.